Эпилог. «Эля, кофе!» — приоткрыл дверь Алексей. Выражение его лица было сосредоточенное и серьезное. Я потянулась. «Капучино с ванильным сиропом!» «Хорошо!» — кивнул головой муж. «Подожди, еще добавь туда щепотку соли!» — попросила я. «И чуть перчиком посыпь!» Глаза Алексея чуть расширились. «Ты это будешь пить?» «Конечно!» — бодро заявила я. «А селедочка у нас есть?» «Нету», — виновато сказал мужчина. «Но есть красная икра. Принести?» «Ну что ж поделать? Неси», — вздохнув, разрешила я. «И ложку большую». «А хлеб тебе черный или белый?» — уточнил муж. «Можно и без хлеба», — ответила я. Через минуту он пришел со столиком под носом, на котором дымилась чашечка с кофе, а рядом стояла довольно объемистая плошка с красной икрой, возле которой лежала столовая ложка. Он поставил поднос с ножками мне на кровать, и я с удовольствием хлебнула горячего, сладко-солено-острого кофе. А потом, щедро зачерпнув ложкой икру из миски, с наслаждением стала ее жевать. Муж с удивлением смотрел, как я употребляю такую ядреную смесь, но молчал. «Ой, совсем забыла!» Вдруг подскочила я, отодвинув поднос в сторону. «Сегодня же 23 февраля. Поздравляю!» Я кинулась обнимать радостно улыбающегося мужчину. «А подарок будет вечером», — пообещала я. «Лучший мой подарочек — это ты», — сообщил мне муж. «А для меня ты», — проникновенно ответила я. «Кстати, если мы сейчас не поторопимся, то ты можешь остаться без своего подарочка», — пообещала Леша. «Мама прикончит меня, если мы опять опоздаем к обеду». «Неправда», — решила поспорить с ним я. «Твоя мама тебя любит». «Это она тебя любит. Ты ведь ее любимая невестка», — усмехнулся Алексей. «Просто пока что я единственная невестка». «Зная Сашку, боюсь, это надолго», — вздохнул муж, и мы начали собираться в гости. Тамара Николаевна встречала нас радостно. Ей пока была непривычна роль свекрови, и она наслаждалась тем, что в ее доме наконец стала появляться девочка. Ну, это она меня девочкой называла. Пока мы раздевались, в коридор выглянул Александр. «О, привет! Как там мой племянник поживает?» — спросил он, поглаживая мой совсем еще плоский живот. «Это девочка», — уверенно сообщила свекровь. «Я чувствую». «Да, меня угораздило забеременеть практически сразу, еще до свадьбы. Судя по всему, это было последствием наших бурных новогодних каникул. Так что брак мы заключили без промедления, в день влюбленных, 14 февраля. Свекор, которого бывшая жена наконец приняла обратно, разлил по бокалам шампанское. Мне налили ягодного морса. «Ну что, с праздником, дорогие мужчины!» — провозгласила царица Тамара. «Какое счастье, что мое желание, загаданное в новогоднюю ночь, все же сбылось, и вы все сейчас со мной». «А что ты тогда пожелала, мам?» — спросил Александр. «Я пожелала, чтобы все вы, мои любимые, жили дружно и счастливо, и чтобы у меня появилась внучка». Все радостно чокнулись, а свекровь продолжила. «А на следующий Новый год я, пожалуй, загадаю внука». «Только там уж пусть Сашка отдувается. Нам на следующий год второго рано будет», — заявил Алексей. А Александр поперхнулся шампанским.